Глава восьмая. Наш класс принял шефство над семьями фронтовиков. Мы ходили по домам, мыли полы, помогали по хозяйству, топили печи углем. Мы разбились на пары. К моему приятному удивлению, Хайдер в пару взял меня. С ним ходить — одно удовольствие. Полы моет он гениально. И вообще он хозяйственный парень. Вот как ему со мной, не знаю. Дрова пилю я ничего. Отец меня научил, когда мы жили под Москвой. Но здесь дровами не топят, в городе нет дров, топят углем, да и то не всем удается его раздобыть. Вот чего не люблю, так это мыть полы. Довольно противно лазать под чужими кроватями. Но постепенно я привык. Я презираю белоручек и маменькиных сынков, и все-таки какая-то капелька этого есть и во мне. Но я это давлю в себе и буду давить всегда. Раз Хайдер может, значит, и я могу. И я смотрю, как делает он, и перенимаю его опыт. Мне нравится с ним работать. Он работает по-взрослому, без болтовни и без всяких дурацких эмоций. Он делает все старательно, спокойно и быстро. Он очень многое умеет. Но оказывается, что это все не так трудно. Через неделю я буду мыть полы как артист. Иногда человеку всю жизнь кажется, что он не может того-то или того-то, а он просто уговорил себя, что не может. Что бы там ни говорили, а физический труд и всякие хозяйственные премудрости доступны всем нормальным людям. Есть такие интеллигенты, которые болтают: «Ах, я не умею чистить картошку! Ах, я не знаю, как пришить пуговицу!» «Ну и дурак, что не умеешь! Тут и уметь нечего. Попробуй и научишься!» Но есть и работяги, которые отвратительно кичатся своими золотыми руками. Я, мол, не то что некоторые, которые только книжки читают, а гвоздя забить не умеют. Если всю жизнь заниматься физическим трудом, то можно иметь не то что золотые, платиновые руки. И, в общем, я пришел к выводу: мозгами ворочить все-таки труднее. Тут одной выносливости до старания не хватит. Хайдер мне нравился тем, что он никогда не хвастался своими мозолистыми руками и пролетарским происхождением. Но все-таки я не мог разобраться в этом человеке до конца. Как-то после уроков мы пошли на Ткацкую улицу. Нам нужен был дом номер 7, там жила вдова одного фронтовика, Емельянова, молодая женщина, у которой мы уже раз были. Но когда мы к ней позвонили в дверь, то я увидел, что мы ошиблись. Это был дом номер 9. Здесь жила женщина, которую в городе звали Полунемка. Говорили, что она немка, что ее даже собирались выслать туда, куда всех немцев, и что ее вызывали куда-то. Но она якобы сумела доказать, что она не немка, а полунемка, и поэтому ее вроде бы оставили в покое. Я ее никогда не видел. Она редко появлялась на улицах города. И только когда я позвонил, то увидел дощечку с ее фамилией. Фамилия у нее вовсе не немецкая, Боровская. «Вступаем на территорию противника», — шепотом сказал я Хайдеру. Он не понял. Он не понял, что мы по ошибке попали не в тот дом. Никто не открывал. Может быть, надо было уйти, но я из упрямства и любопытства позвонил еще раз долгим и настойчивым звонком. «Кто здесь?» — спросили за дверью, как мне показалось, с легким немецким акцентом. Странно, что перед этим не раздалось ни звука шагов, ни шума человеческого движения. Казалось, что человек не вышел открывать дверь, а так и стоял у дверей все время с момента первого звонка и вслушивался в наши голоса. «Кто здесь?» — спросили снова, на сей раз нетребовательно и резко, как обычно окликают внезапно пришедших, а неуверенно, слабо. «Да откройте же!» — сказал я. Щеколда не громыхнула. Она как-то по-кошачьи взвизгнула беспомощно и раздраженно. И в дверях мы увидели невысокую, чуть сутулищуюся женщину. Она зябко куталась в платок. У нее было красивое лицо с необычайно мелкими чертами, но какое-то очень серое, неестественно серое, до темноты, почти такой же, как платок, огромный и горбящийся на ее плечах, как плащ-палатка. «Что вам надо?» — спросила она. «Мы из шефского отряда», — сказал я. «Из какого отряда?» — дрогнувшим почему-то голосом спросила она. Ишевского. Она устало покачала головой. Она явно не понимала, что это за отряд. Хайдер стоял за моей спиной и молчал. Я повернулся к нему. Он пристально и, как мне казалось, враждебно разглядывал ее. — Это школьный шефский отряд, — сказал я. — Тимуровский отряд. Мое объяснение и вовсе сбило ее с толку. Она застыла на месте, придерживая маленькими, очень белыми руками край серого платка, и смотрела на нас, и единственное, что, кажется, более-менее успокаивало ее, был наш вид и возраст. Я искал в ней что-то особенное, что-то немецкое, ну, хотя бы полунемецкое, и вроде бы находил. Это было, казалось, в ее красивом лице, с очень мелкими чертами, с прямым носом, с узкими, недобро сжатыми губами, в ее полных, слабых, очень белых руках, придерживающих края платка. Я искал в ней немецкие черты, но я не видел никогда ни одного живого немца, и это сильно затрудняло мою задачу. — Ну, входите, товарищи из отряда, — сказала она и впервые чуть улыбнулась. Я вошел в темные сени и прошел в комнату. — Ну что же, давай, — сказал я Хайдеру. Хайдер не отвечал. — А второй ваш ушел, — сказала она. — Не захотел, — подумал я, и остро почувствовал одиночество в этой просторной враждебной комнате. — Он не захотел, — думал я о Хайдере. — Конечно, он не станет прислуживать всяким полунемцам, и он прав, а я, идиот, зачем-то поперся к ней в комнату, хотя меня никто не просил. И я собрался уйти. Я оглядел комнату, она была самая обыкновенная, с печью в углу, с высокой пружинистой, похожей на тарантас, кроватью с блестящими набалдашниками на спинках и с вышитым оленем на стене. На стене в багетовой рамке висел портрет какого-то немолодого человека в шляпе с высокой тульей. — А это кто? — спросил я. — Мой муж, — сказала она. — Он на фронте. — На каком же он фронте? — подумал я. — На нашем или на ихнем? Но потом я понял, что это глупость. Если бы он был там, ее не было бы здесь. Но все-таки странно. Муж полунемки — наш солдат. Он в пехоте? Нет, он врач. И мой отец тоже врач, — зачем-то сказал я. Он тоже на фронте? Нет, он здесь, — сказал я с каким-то стеснением. Полунемка стояла у окна и внимательно смотрела на меня. Свет падал на ее лицо, теперь оно не казалось мне таким серым. Теперь, в мутноватом, уже предвечернем свете, я отчетливо видел ее темные круглые глаза, ее прямой со стринкой нос, ее болезненно пересохшие губы, и теперь мне казалось, что в этом лице нет ничего немецкого. Просто это была немолодая больная женщина, которой все время, наверное, холодно, которую, может быть, даже знобит, и поэтому она кутается в свой огромный платок. Плевать мне на то, что она полунемка, — подумал я. Она обрусевшая полунемка, и ее муж — военврач на фронте. И я вовсе не должен уходить, а должен немедленно оказать ей шефскую помощь. Я сел на корточки и осмотрел, в каком состоянии пол. Пол был чистый. Она глянула на меня с опаской, будто я собирался подложить под кровать мину. — Что вы хотите делать? — Надо вымыть пол. Дайте мне тряпку. Я сказал так повелительно, что она пошла в сени за тряпкой. Она принесла тряпку и сказала: «Пол совершенно чистый, я его вчера вечером мыла». «Получается, артель — напрасный труд», — подумал я и сказал. «Тогда я, пожалуй, притащу угля и натоплю вам печь». «Тут и беда, что у меня угля нет», — сказала она. «Не дают мне угля». Теперь она снова смотрела на меня с подозрением. Это после того, как я нагнулся и осматривал ее пол. Все было как в начале, когда мы с Хайдером только вошли. Потом, когда начали говорить про мужа, она малость успокоилась. А теперь она снова глядела на меня с недоверием. По виду нельзя было сказать, что она из очень пугливых. Она держалась нормально, но все-таки я почувствовал, что она все время ждет чего-то. Ждет того, что будет вслед за нашим приходом. И вообще она все время, видно, ждет чего-то, все время ждет, и поэтому так натягивает на себя этот платок, словно хочет накрыться им с головой, чтобы ничего не видеть и не слышать. Мне показалось, что я не помогу ей, если даже вымою без того чистый пол и затоплю печь углем, которого ей не дают. Она сидела на стуле, выражение лица у нее было равнодушное, как у человека, который давно болен и уже не удивляется своей болезни. — Значит, угля у вас нет, пол и так чистый, — растерянно сказал я. — Больше ничего вам не нужно? — Больше ничего. — Ну, я пошел тогда. То ли мой растерянный вид ее успокоил, то ли она разглядела меня как следует, то ли что-то еще, но она вдруг засмеялась. Странно так засмеялась. Рот ее чуть дрогнул, а грифельно-серые губы ожили. — Я пойду тогда, — сказал я. — Я бы, конечно, с удовольствием вам помог, но раз вам ничего не нужно... — Я уже неделю как не топлю, — сказала она. Смерзлась вся, как мумия. Ты видел когда-нибудь мумий? — Видел. В музее изобразительных искусств. — Ты, значит, не здешний? — Я из Москвы. Я пошел к Синям. Она встала и пошла вслед за мной. — Ты торопишься? — сказала она. — Наверное, ты есть хочешь? — Нет, я не голодный. — Ну, подожди, посиди немного. — Расскажи мне о Москве. — А вы там были? — Я там родилась, — сказала она. Только это так давно было, что я и забыла, как она выглядит. Женщина улыбнулась, показав мелкие аккуратненькие зубы. Когда она улыбалась, она переставала быть старухой. Да и вообще она была не такая уж старая, лет 40, наверное. Зачем она хочет, чтобы я остался? Боится, что я уйду и что-нибудь расскажу о ней? Или просто ей надоело быть одной? Или действительно ей охота поговорить о Москве? Но разговор не получался. Я не знал, как с ней разговаривать, а она не знала, как со мной. И потом трудно разговаривать с человеком, который думает о чем-то другом. Она спросила, где я жил. Я ответил. Она сказала, что жила на Пресне. Мне, конечно, все время хотелось ее спросить, действительно ли она немка или полунемка, или она вовсе русская. Впрочем, если бы она была русская, она бы, наверное, так не боялась. Но я не встал. Это было бы уж слишком. Я сидел напротив нее на высоком круглом табурете, она на тоненьком шатком стуле. Ей было холодно, и чтобы разогреться, она постоянно чуть покачивалась. Стул еле слышно скрипел, и, казалось, это чьи-то шаги скрипят по половицам. Мне стал невыносим этот методичный тихий скрип, и я встал. — Ты уже? — До свидания. Я к вам еще приду. Мыть полы? Могу и просто так. Она иронически усмехнулась. — Вряд ли ты еще сюда придешь. Я так и не понял, хочет она, чтобы я пришел или нет. Мы прошли сквозь сени. Она повозилась со щеколдой, щеколда опять как-то протяжно металлически всхлипнула, и я оказался на улице. Я обернулся, думая еще что-то сказать ей, попрощаться. Но дверь с табличкой «Боровская» уже была заперта. На улице было почти темно и по-зимнему стыло, и я чувствовал, как меня продувает всего насквозь, будто я прозрачный. Мелькали редкие огни грузовиков. Шевский, Тимуровский день был окончен. Но вот кто-то подошел ко мне. Хайдер. Воротник его коротенького пальто был поднят, он походил на шпиона. Вид у него был замерзший. Наверное, он был еще у кого-нибудь, а теперь пришел за мной. — Ты ждал меня? — спросил я. Он не ответил. После долгой паузы он сплюнул и проговорил. — Ну, как поживает твоя фашистка? Мне не захотелось ему отвечать. Я повернулся и пошел домой.